Хассану встречались имперские придворные, разодетые в наряды киноварного и шафраново-желтого цветов, ученые с бледными лицами и искривленными работой позвоночниками, техножрецы с золотыми масками лиц, на которых светились скопления зеленых глаз. Каждое помещение имело свой запах, свое звучание, свою атмосферу. Эти комнаты вмещали саму сущность различных фракций человечества, срезы того, чем стала их раса, во всей их пестроте. Хасан нашел их завораживающими. Ему хотелось задержаться, изучить их, пораспросить о том, над какими задачами они работают. Малкадор, казалось, прочел его мысли. «Не обращай на них внимания, они эфемерны в сравнении с тем, что я тебе покажу». Они продолжали идти. Освещение и роскошь постепенно сходили на нет. Хасан и Сигелит спускались с уровня на уровень, путешествуя вниз древними лифтовыми шахтами в серых прорезиненных кабинах, которые были подвешены на цепях диаметром с мужскую талию. Стало теплее, причем до степени дискомфорта. У Хасана начало появляться ощущение, что на него наваливается сверху что-то огромное и древнее. Там, где оправленные в бронзу люмы давали озерца света, виднелись непрекрашенные корни горы, темные от прожилок гранита и полевого шпата. «Когда мы достигнем места нашего назначения, держись рядом. Пока ты со мной, тебя никто ни о чем не спросит. Отбейся от меня, и ты умрешь. Не позволяй увиденному тебя одурачить. Не вся охрана здесь внизу находится на виду». Хасан не сказал ничего, лишь кивнул. В конце концов, они добрались до низа, до самого сердца горы. Кабина со скрежетом остановилась, двери скользнули в стороны. Перед ними тянулась вдаль сводчатая пещера. Ее пол был гладким и блестящим, как оникс. Необъятная пустота ее пространства нарушалась огромными колоннами из тесаного камня. Она разверзлась вдаль, во мрак подземного мира, настолько же тихая и жуткая, насколько верхние уровни были шумными. «Необъятная, и все это время у меня под ногами», — удивился Хасан. «Как такое место удалось скрыть? Как много людей об этом знают?» По гладкому, как стекло, полу двигалось лишь несколько фигур. Старшие адепты механикум в кроваво-красных одеждах, безмолвные женщины с каменными лицами в богато украшенных комплектах боевой брони и длинных, подбитых мехом плащах. Исполинские часовые, одетые в вычурные доспехи из золота и вооруженные древковым силовым оружием, которое гудело неистовыми энергиями. Эти последние, Хасан это знал, были легио кустодис самого императора. Он обнаружил, что снова покрылся потом. Сигелит пошел через пещеру, клацая на ходу металлическим концом своего посоха. Никто из прочих не подавал виду, что его заметил. Они казались занятыми своими мыслями. У тех, чьи лица были видны, их выражения выдавали решительный настрой. На некоторых были написаны признаки крайней усталости. Хасан последовал за Малкадором. Все это место от начала и до конца было странным, почти до непереносимости. Аскетический склеп, царство шепота и теней, упрятанное под ключ под основаниями этого мира. Что это за место? Хасан обнаружил, что ему на диво сложно поспевать за шагом старого человека. Начало и, возможно, конец. Они продолжали идти. Хасан замечал ответвляющиеся туннели, которые уводили прочь, глубже, в тело горы. Некоторые были всего лишь проемами размерами с человека, другие – зияющими проспектами, чьей ширины хватило бы для прохода Титана. Хасан чувствовал едкий запах фимиама и слышал сейсмический рокот, доносящийся откуда-то глубоко из-под ног. Иногда пол содрогался, словно бы сотрясаемый далекими подземными толчками. Однако никто из безмолвных людей вокруг них не выказывал никакой реакции. Они такие тихие, Хасан не имел намерения болтать. Его мысли, казалось, сами изливались из его рта, словно им не терпелось нарушить гнетущую тишину. Сигелит остановился, чтобы обдумать эту реплику. Он наклонил голову, наблюдая за людьми вокруг себя. «А какими они, по-твоему, должны быть? Они пребывают в забытых залах богов. Но у каждого есть своя задача. Они не могут стоять в раздумьях, как ни один из нас». Сигелит грустно улыбнулся, что, конечно же, может быть источником всего этого. «У нас никогда не было времени на раздумья. Прекрасная эпитафия для не в меру дерзкой расы». Он пошел дальше, и Хасан поспешил вслед за ним. Наконец Сигелит остановился перед проемом в стене пещеры. Из отверстия сочился запах химикатов. На низкой гранитной притолоке были высечены 20 эмблем, по большей части лишь полуразличимых в тенях. Хасан разобрал волчью голову, змею, ангела и иные менее понятные значки. Два символа, судя по их виду, то ли соскоблили, то ли они стерлись сами по себе. Сигелит изучал их какое-то недолгое время, его лицо было печальным. «Это, где мы их планировали, архивы все еще там, его заметки, первые исследования, некоторые из ранних генетических банков тоже. Насколько мне известно, до сих пор могут находиться там. Было заброшено, когда мы создали основной комплекс. Грустно на самом деле». Хасан бросил взгляд вдоль длинного тоннеля. Он не мог видеть далеко вглубь. «Это куда мы идем?» Сигелит покачал головой, его посох снова заклацал. «Теперь туда не ходит никто». Они продолжили движение, минуя все новые сводчатые проходы, каждый из которых утопал глубоко в вечернем сумраке пещеры. По мере того, как весь размах подземных владений становился очевидным, Хасан начал испытывать странное чувство сожаления. Над комплексом явно трудились много столетий. Это был подземный город, скрытый от глаз планеты и погребенный под милями сплошной скалы. Так много всего в нем было заброшено, оставлено тлеть среди отзвуков эха, подобно гробницам древних царей. Так много другого осталось незавершенным. Что-то когда-то пошло очень сильно наперекосяк. Хасан спрашивал себя, какое место во всем этом занимает император. Его нога все еще ступает по этим залам. При одной мысли об этом по его спине скатились холодные мурашки. Хасан в первый раз задумался над тем, не существуют ли вещи похуже гражданской войны с мятежником-воителем. Эти вещи спали в полуразрушенных комнатах, погребенные глубоко в коре Терры. И Хасан не был уверен, что ему хочется выяснить, что они из себя представляют. «Мы на месте!» Сигелит неожиданно остановился перед огромной, окованной железом дверью. Она была усеяна шипами и заперта на амбарный замок, словно вход в какую-нибудь камеру пыток из прошлого, скрытого завесой веков. Хасан посмотрел на нее и с трудом подавил дрожь. «Мы должны идти внутрь?» «Пока нет. Сначала расскажи мне, как ты потерпел неудачу?»